Не знает ведь, не знает про нее ни черта. А признаться не хочет. Дорожит своим имиджем всезнающего пророка. Небрежно так. Потом расскажете. А самому не терпится. Потерпишь. Сегодня не расскажу. Будут и у меня свои тайны. Я тоже не люблю акул, — тем временем говорил Шумахер. Но сегодня Петр Михайлович играет на нашей стороне, в отличие от Вергилия Терентьевича, который становится нашим только когда пьян. Я хочу, чтобы вы знали, Давид, Наст уже давно, еще с 88-го, является сотрудником специального отдела в управлении 3, отдела, который занимается посвященными, так что он не столько ГСМ прикрывал, как думает ваш Гастон, сколько пытался и не без успеха закамуфлировать свою бурную деятельность по изучению посвященных и препарированных под микроскопом и в естественной среде обитания, так называемая этологическая концепция. Последняя идея принадлежит лично ему. Зам его, подполковник Терехов, только вчера, кстати, новое звание получил. Идею эту не разделяет и все активнее сопротивляется. Дело кончится плохо. Вы же не могли не заметить. Только Геля в запой, Терехов тут как тут. Выставляет грубую наружку и давай на вас давить. Ведь до чего обнаголел, гаденыш? К себе пригласил, теперь вот названивает. Так что с этим Гелиным алкоголизмом дело кончится скверно. Я вас уверяю, Давид, вам пора ноги делать. Куда? Тупо спросил Давид. Ну, для начала хотя бы ко мне, в Питер. И прямо у московского вокзала на Лиговке меня сшибет грузовик. Нет, — серьезно сказал Шумахер. Теперь уже у них руки коротки. Ой, Ли, я вам говорю, все продумано. В Финляндию очень легко вас переправить, а оттуда в Штаты. Документы прямо завтра закажем. — Красиво, — оценил Давид. — Мы едем сейчас? — Нет, — сказал Шумахер. — Сейчас нельзя. — Что, аэропорт, вокзалы, все схвачено? — Так давайте по шоссе. Я вполне выдержу ночь за рулем. — Не в этом дело, Давид. У вас сегодня особый день. — Точно, — согласился он. — А как вы об этом узнали? — поинтересовался Шумахер. — Как? — Давид пожал плечами. — Да просто догадался. — Вот в том-то и беда. У других так не бывает. Я же говорю, вы человек необычный. Другие в особый день просто встречаются и посвящают новенького. А что с вами происходит в особый день, это, знаете ли, одному Богу известно, которого нет, — добавил Шумахер, соблюдая восьмую заповедь. И тут никакое ЦРУ вмешиваться не вправе. Избравший путь да пойдет по нему вдаль и еще дальше, не нами сказано. А заговор посвященных кто написал? Вспомнил вдруг Давид о вертевшемся у него вопросе. «Вы, что ли?» «Помилуйте, Давид, как можно? Заговор посвященных — бесстыдная и опасная попытка, вопреки заповедям, издать древние канонические тексты. Думаю, делалось это не раз. На всех языках, во всех странах. И авторов мы вряд ли отыщем. Не главное это. — А что же главное? — в рассеянности спросил Давид. Шумахер посмотрел на часы и жестко ответил. У меня время кончилось. Сейчас это главное. Пойдемте к машине, и там я буду молчать. А вы остановитесь у ближайшего поста ГАИ, чтобы я вышел. Хорошо. А мне-то куда деваться? Куда хотите. До рассвета вам надлежит быть в Москве, а потом мы вас сами найдем. Не беспокойтесь. Но вы же и представить себе не можете, куда я пойду. Или вы уже все просчитали? То есть? Шумахер остановился и глянул настороженно поверх очков. То есть вы просто толкаете меня в лапы майора, то бишь подполковника Терехова? У меня же никого не осталось, только вы. А вы тоже меня бросаете. Значит, ехать к Терехову? Упаси вас Бог, которого нет. Но у меня же действительно никого не осталось. Вы абсолютно уверены? Загадочно и многозначительно спросил Шумахер. Подумайте. И все. И дальше тишина. Из-за кустов показалась его машина. «Матерь Божья, какая жара! И дождик уже два раза шел, и темно скоро будет, а такая жара! Ну, чего теперь ждать? Что делать? Куда поворачивать руль? Кого вспоминать?» «Да, на что же он намекал, этот псих ленинградский? Подумайте, — сказал. Сам пусть думает. Человек-загадка, американский шпион недобитый, шарк боевой, прости господи. Или нет, шарк боевой — это не он. Да пошли они все в баню. Ни о чем не хочу думать. Вообще ничего не хочу. Вон, лежит в бардачке бутылка хорошего грузинского коньяка в Арцихе и пистолет в дипломате. Пора бы переложить в карман. Сейчас приду домой, выжру коньяк и спать. А потом застрелюсь. Нет, сначала коньяк, потом застрелюсь, потом спать. Или не так? Сначала застрелюсь, потом коньяк по этому поводу, и можно уже не спать. Чехов новоявленный. Не смешно, потому что это не шутка. Ведь такие, как ты, действительно, пьют коньяк и после того, как застрелятся. Дождь опять заливал стекла. Не оставить ни щелочки. Душно. Очень душно. А вентилятор, сволочь, гонит горячий воздух, особенно по ногам. Какой же идиот придумал эту конструкцию системы охлаждения? Он остановился напротив своего подъезда. Открыл дверцу и вышел под дождь. На улице было, как в бане, асфальт дымился и, казалось, шипел. Сильный порыв ветра швырнул тяжелыми каплями сбоку в лицо. Душ Шарко. Интересная фамилия. Шарко означает Акуленко. Петро Акуленко. Петро Акуленко, ну, то бишь композитор Достоевский, стоял возле его подъезда под зонтиком. Основательный такой, симпатичный, с ясными глазами. Смотрел он как-то немножко в сторону. Знаков приветствия не подавал. Что это? Охрана или ловушка? Ах, Боря, Боря, великий Шумахер! Неужели я должен вместо Терехова выбрать Гладкова и кидаться в объятия к нему? А мне-то казалось, что это все равно. Какая из спецслужб будет наматывать твои кишки на лебедку? Я не прав, Боря?